Глава 20. Штурм Ньялы. Не дойдя до города километров 5, я убедился в правильности своих ожиданий. Возле города передвигались патрули на верблюдах, высматривая нас. Заметив наши колонны с целенаправленностью муравьев, идущие в их сторону, они засуетились, подавая сигнал всем остальным. Не обращая на это внимания, мы продолжали свое движение к городу, сокращая расстояние с каждым шагом. До города оставалось и не больше 3 километров, когда из его ворот выметнулась небольшая группа людей на верблюдах, а вслед за ней стали выбегать пешие копейщики, а на стены дувала влезли стрелки. Всего я насчитал около 15 всадников, 2 копейщиков и 50 стрелков, вооруженных ремингтоновскими винтовками. Наверняка у них оставался еще и резерв. Пришлось останавливать свои войска и выстраивать их в линию. Конечно, впереди стояли самые храбрые и не очень. Те, что присоединились ко мне, ну а позади, подстраховывая самым добросовестным образом, стояла моя черная сотня аспидов с добрыми раскрашенными белыми узорами физиономиями. На их лицах играла совершенно дружеская улыбка, когда они смотрели на меня, и боевой оскал, когда они смотрели на врага. Всадники дернули поводьями и бросились в атаку. Очевидно, что это была разведка боем. Трясясь между 2 горбами верблюдов, они начали заряжать винтовки, и белые облачка дыма, слетавшие с их ружей, указали на то, что они открыли огонь. Чуть позже долетел грохот выстрелов, и бой закипел. Получив команду, первые шеренги бросились вперед, стремительно сокращая расстояние между нами и всадниками. Выстрелы ружей продолжали звучать, и некоторые падали, но основная масса моих воинов неслась вперед, не разбирая дороги. Ее поддержала сотня аспидов стрельбой из луков. Раздались выстрелы и из общей массы наступающих. Несколько винтовок с 10 патронов на каждую я раздал тем, кто умел обращаться с огнестрельным оружием. Мне не жалко. Это повлияло на ход боя. Всадники закрутились на месте, получив 2 десятка стрел прямым попаданием и потеряв из-за этого 1 всадника, свалившегося под копыта корабля пустыни. Они тут же развернулись и бросились под защиту своих копейщиков. В принципе, правильно, за спинами других как-то спокойнее, не то что впереди. Схватив барабан, я начал отбивать дробь и еще более ожесточенные атаки. Мои добровольцы, услышав этот гул, взбодрились и с пеной у рта набросились на копейщиков, захлебываясь эмоциями ожесточения и ярости. Аспиды, догнав противников, бросили по 2-3 дротика навесом. Со стены раздались выстрелы, и белый дым опоясал дувал широкой полосой. Сражение шло своим чередом, но такой наглости от врагов я допустить не мог. Пока мои лучшие воины схватились в рукопашную с копейщиками, их подлые соратники открыли огонь, прячась за стенами дувала. Нечестно, однако. Бросив барабан и добежав до места, откуда можно было вести прицельный огонь, я остановил одного из воинов, положил ему винтовку на плечо, тщательно прицелился и открыл огонь на поражение. Винчестер честно отработал все 11 патронов, выкинув экстрактором последнюю гильзу, и показал виновато черную дырку отверстия ствола с немым вопросом: «А где?» «Сейчас», также мысленно ответив ему, я запустил руку в патронную сумку и, нашарив в ней патроны, стал доставать их по одному и кормить ненасытное нутро карабина. Всадники, увидев, что копейщики несут слишком тяжелые потери и отступают, готовясь убежать под прикрытие дувала и стрелков, кинулись в бой, выхватив сабли и расталкивая верблюдами своих воинов. Вскинув винтовку к плечу, еще ближе подобравшись к месту боя, я прицелился в первого из всадников и, выждав, пока он отвлечется, пытаясь срубить голову одному из негров, выстрелил в него. Выстрел оказался удачным, и тот, завалившись назад, сполз по крупу животного на землю. Второй убитый мною всадник сразу свалился на землю, где был затоптан сражающимися. Третий упал сначала вперед, навалившись на удержавший его первый горб верблюда, а потом упал и с него, запутавшись ногой в стремени. Четвертый был всего лишь ранен. Схватившись за плечо, он крикнул что-то троице следовавших за ним всадников, показывая на меня. Дернув поводьями, вся троица, раскидав дерущихся перед ними и не разбирая пути, рванула ко мне, обнажив сабли. Свесившись справа и слева, приготовясь бить саблей на скаку, они через десяток секунд были уже передо мной, мешая друг другу. Оставив винчестер, я выхватил саблю и мгновенно встретил ею сильный удар сверху одного из всадников. Сабля выдержала, спружинив и издав сильный металлический вой. Удар следующего всадника, скачущего параллельно первому, я пропустил, успев только упасть на землю. Чиркнув кончиком по моей шее и спине, сабля глубоко рассекла мою кожу, располосовав ее почти до поясницы, и кровь полилась сквозь рассечение. Двинув мышцами спины, я понял, что рана болезненная, но не опасная, значит и нечего переживать. Зарастет, как на собаке. Третий всадник не смог включиться в адскую карусель, просто не подумал, что я смогу отбиться от двоих. Все трое, проскочив меня на полном ходу, теперь останавливали своих верблюдов, пытаясь быстро развернуть, чтобы довершить так неудачно ими начатое. Но что-то мне расхотелось участвовать в их невинных развлечениях. Моя сабля показала свою нежизнеспособность в борьбе с всадниками с земли. Но ведь еще не сказал своего слова товарищ Маузер, к сожалению, которого еще не производили. Выживу, обязательно закажу себе у фон Штубе. Комиссар Мамба с пистолетом Маузера. А? Звучит? Тогда скажет свое слово сводный брат револьвера полковника Кольта, шестизарядный револьвер Вайтли. Недаром америкосы придумали пословицу «Бог создал людей разными, а полковник Кольт их всех уравнял». К слову, Самюэль Кольт никогда не был полковником и даже не служил. А вот поди ж ты. Вытащив револьвер, висевший на поясе, я произвел 4 прицельных выстрела всадником в спины. Одного пришлось просто добивать, чтобы не орал так громко, а то всех детей разбудит в городе. Обернувшись после своей короткой индивидуальной схватки, я услышал долгожданные выстрелы со стороны города. И были они не от стен города, а изнутри его. Сотня Ярова выполнила свою задачу. Яростная пальба по внутренней стенке дувала возвестила, что бой мною выигран. Бросая оружие, оставшиеся в живых копейщики бросились бежать. Обгоняя их, мчалась выжившая пятерка всадников, остальные нещадно избивались. Особенно досталось дувальным стрелкам, которые обстреливали нападавших. Из них не выжил никто. Разорвали всех. Разъяренная толпа моих воинов устремилась в город через неширокие ворота, перелезая через дувал, грабя, насилуя и убивая. Я, конечно, накануне провел воспитательную беседу о вреде беспорядочных половых связей с незнакомыми женщинами и о плохой карме, которая настигнет любого, у кого руки по локоть в крови, но не очень-то и верил, что меня поняли. Все с абсолютно серьезным, насупленным видом внимали мне, при этом невольно бросая взгляд на мои руки, которыми я размахивал перед их лицами, жаром рассказывая, как нельзя поступать ни в коем случае. Потом их взгляд переносился на мой скромный бунчук, свисающий с копья, и сейчас закрытый кожаным чехлом, чтобы змейки не запылились. Потом на мои шорты и снова на лицо. В общем, я надеялся, что они меня поняли. Но сейчас, видя, с какой яростью, понеся большие потери, они побежали в город, визжа от ненависти, и в предвкушении расправ, а также еще более гадких развлечений, я вынужден был признать, что я дрянной психолог и еще более плохой воспитатель, да и как личный пример тоже не совсем. Тяжело вздохнув, я подошел к валявшемуся на земле раненому всаднику, чтобы допросить его. «Аллах Акбар!» Собеседник захлебнулся гневной речью, в немом изумлении уставившись на меня. «Что, сволочь? Не понимаешь по-арабски? Я говорю, Аллаху Акбар. Путая слова арабской речи, диалекта фур и нубийского, он начал мне тараторить то гневно, то просительно, то жалобно. Понимая с третьего на десятое, я разобрал, что он обвиняет меня в вероломстве. Потом просит отпустить и даже хочет, чтобы я принял их веру и перешел на их сторону. Ага, сейчас. У меня может быть только одна сторона, это сторона моя. А вера? Вера – это то, что вроде как есть, а глянешь, вроде уже и нет. Ну, если ты, конечно, не фанатик. Ладно, мужик, давай с тобой договариваться, ты все равно умрешь. Так вот, если ответишь на мои вопросы, то умрешь с горячей пулей в своем не менее горячем сердце. Если же нет, то видишь вон то дерево. Показал я ему на отдельно стоящий инжир, росший недалеко от дувала. Тот быстро закивал головой. Ну так вот, я повешу тебя на нем. Да и не вниз головой, не обольщайся. За шею удавлю, понял? Взглянув в мои глаза, он все понял, и его глаза резко потускнели, а сам он стал бормотать вслух религиозный бред, пытаясь стать мучеником. Нет, мне такой коленкор нужен не был, и извини, брат. Достав бутылочку с ядом, я популярно объяснил ему, что сейчас его подлечу, парализую, а потом скормлю живого диким зверям, если он откажется мне отвечать. Это его проняло. И он стал отвечать на мои вопросы. «Ты кто?» «Младший визирь Аль-Максума». «О! Так ты Аль-Максума знаешь?» «М?» «Он мой кровник». «О!» «Ага. Где он сейчас? В городе?» «Нет, его вызвал Мадхи Абдаллах в Хартум вместе с войском». «Вот же, блин! Ну как так, а? Как, сука, блядь, гадство!» Я продолжал материться еще минут 15, а визирь со страхом смотрел на беснующегося в ярости с пеной на губах черного дикаря. Закончив материться и беситься, я посмотрел на младшего визиря недобрым взглядом, достал револьвер, отщелкнул барабан, вынул из него 4 пустые гильзы. Задумчиво посмотрел на оставшиеся 2 патрона, потом на визиря. Снова на револьвер. Достал недостающие патроны, заполнив ими пустующие каморы револьвера. Закрыл барабан, задумчиво раскрутил его несколько раз. «Ладно, нечего тратить патроны. На тебя, сволочь, даже пули жалко. Но я ведь обещал». «Эх, что не сделаешь ради того, чтобы остаться честным, хотя бы перед самим собой». Убрав револьвер обратно за пояс, достал кинжал и без замаха коротко ударил в грудь визиря, попав прямо в сердце. Визирь дернулся у меня в руках и умер. Его глаза остекленели. Уважая мертвого, я прикрыл его веки ладонью, закрыв неживые глаза и, развернувшись, пошел в Ньялу, откуда слышались дикие крики убиваемых людей и насилуемых женщин. «Лес рубят, щепки летят», – невесело усмехнулся я про себя, мимоходом подбирая наиболее интересные трофеи и оружие. Но пора бы уже прекратить весь этот беспредел. Быстро дойдя до группы первых попавшихся на моем пути воинов, я приказал им прекращать это гадство и найти мне Ярова. И пошел дальше, останавливая и избивая любого, кто не подчинялся моим приказам. Через 10 минут явился Ярый, доложив о выполненном задании. И, получив новое на прекращение бесчинств, убежал его выполнять, а я, прихватив 10 воинов, отправился искать дом Аль-Максума, чтобы вернуть хотя бы часть долга. Город горел. Нет, не так. Город мог бы гореть, но не горел. А дымил. Гореть было особо нечему. Все здания были сделаны из глины с навозом, глины и соломы, глины, намазанные на сплетенные решетки из веток, ну и так далее. Внутреннее убранство домов, конечно, содержало вещи, что могли гореть, но они были ценны и их не сжигали, а банально грабили. Все эти ковры, циновки, деревянные скамьи, двери либо расхищались, либо разбивались. Несколько поколений суданских арабов и нубийцев создали и обжили эту местность, построив глиняные сооружения, постепенно превратившиеся в довольно приличные дома, сохранявшие прохладу вечным летом и защищавшие его жителей от влаги во время сезона дождей. Каждый дом мог стать крепостью, если бы имел в своем распоряжении достаточно защитников, которых сейчас как раз таки и не было. Многие ушли вместе с Аль-Максумом, остальных сейчас добивали на улицах. Тем не менее, кое-где оставались очаги сопротивления, но они не могли оказать достойного отпора и затухали один за другим, сдавшись под ярость атакующих. Многие черные рабы воспользовались этим и перешли на сторону напавших на город, принявшись убивать вчерашних господ. К моменту, когда я стал принуждать своих воинов прекращать бесчинство, в городе оставалось всего два очага сопротивления. Одним из них был, как и в предыдущий раз, караван-сарай, а вторым – дом Аль-Максума, в котором еще оставались защитники. Найдя его, я принял непосредственное участие в штурме, и буквально через 5 минут с перекошенными от ярости лицами мои воины проникли вовнутрь, перебив всех защитников. Я вошел вслед за ними, стараясь не упустить из виду ничего ценного и не дать украсть это кому-либо другому. Дом мне был любопытен, все-таки дом моего личного врага, которого я не уничтожил по глупости в свое время, а потом сполна заплатил за собственное малодушие. Теперь вот пришел забирать долг, но, судя по всему, получу не основную сумму, а только проценты с него. Впереди послышались женские крики, переходящие в визг. Я поморщился с досады. Послышалась какая-то возня, а потом удары. Кто-то кого-то бил, тащил, где-то затихали последние звуки боя. Из одной из комнат весело прибежал в коридор узкий ручеек крови, который я брезгливо переступил и пошел дальше. Коридор этого огромного по местным понятиям дома наконец привел меня к женской половине, где проживал весь довольно многочисленный гарем Аль-Максума. На его пороге лежал труп толстого чернобородого мужчины с кинжалом в руках, видимо, еще не отобранным убийцей. У него был распорот живот, и сизые кишки, извиваясь как змеи, вываливались из огромного, но тесного пространства наружу во время тех предсмертных судорог, что заставили мужчину елозить по полу. Он был добит ударом копья в грудь. За ним лежал труп другого мужчины, с гладким, как у женщины, лицом, скорее всего, бывшего евнуха и смотрителя гарема Аль-Максума. Этого убили мимоходом, как досадную помеху, перед самым сладким, и устремились вперед в райские, так сказать, кущи. Но кущи, как оказалось, были не райскими, судя по большому количеству женских трупов, лежащих в разных позах, там, где их и застала смерть. Здесь были и арабки, и местные нубийки, и даже негритянки. Всего их было примерно с десяток. И все пожилые. Может, это была прислуга вперемешку с самыми старшими женами, я не знаю. У трупов уже не спросить, несмотря на то, что я вроде как стал унганом и мог говорить с духами и мертвыми. Впереди опять послышались женские крики, и, ускорив шаг, я сначала стал непосредственным свидетелем группового изнасилования, а потом непосредственным участником поимки тех женщин, что смогли вырваться из лап моих воинов и местных добровольцев. Жалости у меня не было ни к кому. Отвернувшись, я увидел тень, мелькнувшую в одной из мелких комнат. Оттолкнув рукой воина, я направился туда, где обнаружил сжавшуюся в маленький зареванный комок женщину, уткнувшуюся лицом в колени в попытке спрятаться от судьбы и дрожащую всем телом. Но нет, от судьбы не уйдешь. Подойдя к ней, я грубо схватил за длинную черную косу и, оттянув вверх ее голову, спросил на ломаном арабско-суданском диалекте: «Кто ты такая?» Женщина только плакала и тряслась от страха. Ее дрожащие губы не могли членораздельно произнести ни единого слова, а издавали только непонятные сипения. Вдобавок она начала еще и икать. «Ты еще пукать начни», — недовольно подумал я. «Ты кто такая?» — снова с разделением спросил ее я. И, встряхнув, приподнял закосу над полом. Вслед за мной в комнату вбежал кто-то, загородив мне свет. Оглянувшись на него, я гаркнул: «Пошел вон!» и вышел из темной комнаты, таща за собой женщину. Выйдя с ней в коридор, я обнаружил, что все женщины уже пойманы, а все мужчины убиты. Женщин всех, кто выжил, притащили во внутренний дворик, где они ожидали своей участи. Хотя ими и так уже изрядно попользовались, и, судя по всему, не по одному разу. Втащив Закасу во внутренний дворик свою добычу, я развернул ее к свету, чтобы рассмотреть. Ну что ж, ничего интересного. Обычная, чрезвычайно смуглая молодая баба со следами властности на заплаканном лице, с опухшими красными глазами и распухшими губами, по которым она, наверное, получила, когда убегала в свою комнату. «Кто она?» – спросил я у всех собравшихся, так и не сумев добиться от женщины ни одного вменяемого слова. Сначала все молчали, но после того, как их стали избивать, одна из женщин все-таки сдала, как оказалось, хозяйку этого дома, в отсутствие непосредственного владельца этого хозяйства. «Это родная сестра Аль-Максума!» – выкрикнула она из толпы собранных женщин. «Обана! Шоу Мазгаон!» Картина Репина приплыли. «Бинго!» – мелькнула в голове у меня крамольная мысль. «Какая честь насиловать сестру личного врага!» «Да еще публично! Всю жизнь, так сказать, мечтал!» «Тьфу! Нет, воспитание не пропьешь, а менталитет в карты не проиграешь!» Вывернув ее голову дальше на свет, я начал внимательно всматриваться в ее лицо, ища знакомые черты моего личного врага. Нашел. Но так, весьма смутно. Злости уже не было. Злость ушла. После всего увиденного, ручьев крови, разрушений и смертей, мне расхотелось мстить всем подряд. «А как же сердце?» – спросите вы. Сердце осталось таким же холодным, каким стало с момента смерти Нбенге. Нет, месть никогда не сможет его согреть и растопить лед. Только время сможет заглушить боль. Да может быть смерть врага. Но даже это не уберет лед с него. Только любовь, и только она сможет согреть. Но время любви ушло навсегда и безвозвратно. Тысячи мыслей рассерженными шмелями зажужжали в моей голове, перебирая развитие событий и откидывая неудачные решения одно за другим, пока глаза оценивали свою жертву. Вытащив кинжал и задрав голову женщины, как голову жертвенного барана, я приготовился отрубить ее и надеть на копье, чтобы все видели, что черный мамба не прощает своих врагов и всегда платит по своим счетам. И к тому же с процентами. Легкий, как дуновение зноя, ветерок неведомым образом проник во внутренний двор, преодолев высокие глиняные стены, и прошептал мне в ухо нежным голосом Нбенге: «Любимый, не надо». Удар кинжалом, и отрубленная черная коса полетела на землю, а женщина была отброшена моей рукой в противоположную сторону. «Уходим отсюда! Забрать все самое ценное, остальное разрушить до основания. Пригоните сюда хоть всех жителей города, но стены этого дома должны быть разрушены до земли. А после здесь устроить отхожее место и ходить сюда в течение всего времени, пока мы здесь будем». Сказав, я ушел, попутно входя во все комнаты и ища какие-нибудь ценности. По окончании осмотра дома мы стали богаче на небольшое количество золотых украшений, нескольких хороших драгоценных камней, рубинов, изумрудов, сапфиров и ограненных бриллиантов и большого количества старого холодного оружия. Сыпав все найденное в кожаный мешочек и собрав красивые вещи, сделанные из дерева, кожи, кости, а также скатав роскошные ковры, мы вышли из дома, оставив его для разрушения бывшим рабам и новым воинам. Оставляемые здесь женщины меня не интересовали, их судьба тоже, в том числе и судьба сестры Аль-Максума. Я не он, и не воюю с женщинами лично, а на все остальное – воля Аллаха. Оставался последний очаг сопротивления – караван-сарай, но и он уже был взят людьми Ярова. Руководил штурмом сам сотник, Сопротивление было, хоть и ожесточенное, но непродолжительное. И быстро сломлено. Выполняя мой приказ, всех, не оказавших сопротивления, взяли в плен. Те же, кто оказал сопротивление с оружием в руках, были убиты на месте, независимо, был ли это купец, раб или солдат. Купцы и караванщики были собраны в одно просторное помещение, пока их грабили, и ждали моего прибытия, так что у них было время обсудить последние события и конкретно меня. Войдя в помещение, я осмотрел публику. В принципе, ничего примечательного. Обычные толстопузы, много о себе возомнившие. В эту компанию совершенно, конечно, случайно затесался абиссинский еврей, представитель одного из семитских племен, что издревле проживали на территории современной Эфиопии, выделявшийся среди них тонкими чертами лица и отсутствием явно выраженных признаков принадлежности к мусульманской вере. Не успел я войти, как привели еще с десяток местных толстосумов. Вспомнив фильмы про революцию, виденные мной еще в глубоком детстве и оставшиеся в памяти, исключительно из-за удивления, которое они во мне вызывали, я решил провести небольшое шоу, исполнив в нем главную роль. Зрители-то уже были. Неблагодарные, правда, но надо показать высший класс, чтобы они смогли превратиться в благодарных неофитов. «Ну что, граждане толстосумы», – начал я непростой разговор, пока мои воины обчищали их дома и дома остальных, сейчас исключительно несчастных горожан. «Позвольте представиться. Команданте Мамба. Вождь чернокожих. Надежда народа Банда, опора всех негритянских племен Центральной Африки. Прибыл к вам исключительно с миссией присоединения этой территории к территории бандитов, которыми я имею честь управлять. В Лондоне, Париже, Стокгольме и Петербурге не бывал, но имею представление. Вы все деловые люди, поэтому перейдем сразу к делу». «Где деньги, сволочи?» Резко и дико заорал я. Подобного напора экспрессии не ожидал никто, поэтому они даже не смогли испугаться и застыли там, где их застала моя буря эмоций, разинув рты в немом восхищении перед моим талантом вымогателя. «Ну что ж, господа присяжные заседатели, приступим к нашему заседанию. Мы уже прозаседались, но время не приемлет суеты, а прямо кричит о своей текучести и быстротечности. Время – деньги, и посему...» «Где деньги, господа?» – снова заорал я на них. Подобного хода опять никто не ожидал. И они снова пропустили удар, причем трехочковый в свое... Ну, не будем пошлить. Не будем. Здесь собрались одни серьезные люди, поэтому Ленин... «А, вы не знаете, кто такой Ленин?» «Ну, неважно. Так вот, Ленин, он завещал делиться. Особенно неправедно нажитыми богатствами, поэтому прошу вас со мной поделиться. Революции нужны деньги, деньги и еще раз деньги. А разве вы не хотите помочь черной революции, духовным лидером которой я являюсь?» «Ну, это зря. Я считаю, что это неправильно, и поэтому...» «Где деньги, мать вас, перемать? Где вы их прячете, жирные толстопузы? 100 килограмм моркови вам в рот и картошку в то место, на котором вы сидите». Все клиенты поплыли, уже ничего не соображая и не понимая, где они находятся и что им говорят на ломаном языке. Ну, не совсем ломаном. Еще и переводчик был, хоть он и не знал всех слов, что я говорил. Но смысл умудрился передать без искажений. Ну, а мои эмоции были видны и так, не прикрытые ничем. В довершение к моему спичу я велел разжечь костер и пожелал подзакусить жирной печенью и ожиревшим сердцем одного, а лучше сразу трех жердяев, только по недоразумению ставших уважаемыми людьми и по совместительству купцами. «Давно я что-то не ел человечины», – громко сказал я, довольно потирая свои потные, широкие, как лопата, ладошки и сладострастно подмигивая всем купцам, одновременно оглядывая каждого из них на предмет поиска наиболее вкусных частей. А из худых надо делать колбасу. Салями, например, или полукопченую. А из толстых докторскую с большими кусочками жира. А может, чевапчичи замутить? То же дело. Либо шашлык. Увидев, что многие из них, бывшие от природы смуглыми или очень темными, стали стремительно бледнеть и сереть, я прекратил упражняться в озвучивании гастрономических изысков и уже в более спокойном ключе потребовал сдать все ценности, милостиво разрешив оставить у себя свой товар и слоновую кость, которая была мне неинтересна. Да, это, безусловно, самый дорогой и востребованный товар, но тащить с собой тяжелые бивни мне не улыбалось. Мало-помалу я разговорил их и привел в чувство. Не обошлось и без трагедий. Один из купцов оказался излишне впечатлительным и умер от инфаркта. Или, как раньше говорили, от разрыва сердца. Да, не все могут выдержать режим, и Остапа понесло. Спишем это на невоенные потери. Не комбатанты вы мои. Каждый из купцов вытащил свои заначки, помимо тех, что мы и сами нашли, и добровольно сдал все, чтобы спасти свою жизнь и тело от поругания и съедения. В том, что я их могу схарчить, они нисколько не сомневались, глядя на мою добрую, сморщенную от любви к ним физиономию. Я всегда знал, что неотразим, и от моих предложений редко кто-то отказывался. Но раньше это прокатывалось девушками, а теперь со взрослыми смуглыми дядями. Товар и жизнь я им действительно оставил. Ну и всех их родственников, прислугу и имущество, немножко потрепанное и потасканное, ну что ж поделать, это война. Взамен я получил не только деньги, драгоценности и золото в виде мелких самородков и песка, но и подробные карты с нанесенными на них караванными путями, колодцами, реками, удобными переправами и прочим, прочим, прочим. Конечно, они не все мне рассказали и не все отдали. И не все имеющиеся карты показали. Ну, да я не гордый и понятия имею, что и себе можно что-нибудь оставить. И обмануть черного негодяя тоже можно, ну так, чуть-чуть разве. В городе мы не задержались, ограбив его, забрав все продовольствие, которое смогли унести, и найденное оружие, а также увеличив свою численность за счет освобожденных рабов, решивших идти с нами, мы двинулись по караванному пути мимо обмелевшей реки Бахр-эль-Газаль, являвшейся местной водной артерией, и в период дождей становившейся полноводной и судоходной рекой. В штурме Ньялы погибло 12 моих воинов из черных сотен, и 10 из них было из сотни аспидов, и всего 2 из сотни стрелков-хамелеонов. Остальные погибшие были из присоединившихся к нам рабов и добровольцев. Их как раз погибло больше 100 человек, и было много раненых. Пройдя один дневной переход от Ньялы, я сменил направление и остановился лагерем возле пересохшей реки. Там, где не было заболоченной местности, и принялся оказывать помощь раненым. А Ярый стал пересчитывать трофеи и винтовки, а также всех, кто шел с нами от Ньялы. Здесь нас и нашел давешний представитель семитского племени Абиссинии, который не упустил случая подзаработать на необычном негритянском вожде. Приехал он на ослике, а с ним было всего 3 телохранителей. И ни у кого из них не было ружей, одни только копии, луки и мечи. Искал он меня и был очень удивлен, когда увидел с окровавленными по локоть руками и забрызганной мордой лица той же кровью. Нет, дело не в том, что у меня были руки по локоть в крови, это как раз его не удивило. Удивило его то, что я лечил и проводил небольшие хирургические операции со знанием дела, кромсая и сращивая перебитые и раздробленные кости и накладывая шины и повязки. Естественно, что я не хирург, но и пациенты не жаловались и были рады хотя бы такой помощи. А то, что раздробленные кости плохо срастались и несли в себе потенциал уродства и увечий, так с этим я ничего не мог поделать. Опыта-то не было. Все в теории. Чем смог, тем помог. В общем, еврей был удивлен. «Здравствуйте, уважаемый!» Вежливо обратился он ко мне, прислонив свою правую руку к сердцу и слегка нагнувшись в полупоклоне. «А, это ты, который единственный не наложил штаны, когда я предлагал вас съесть? Наверное, думал, что колбасы из тебя не получится, потому что очень худой. Но это ты зря». «Зря. Есть такая штука, называется кости-суповой набор. Так что и ты бы пригодился. Усек?» Купец поперхнулся следующими словами и внимательно посмотрел на меня своими темно-карими глазами, как показалось мне, с явной укоризной. «Ладно, простите мне мой французский, давайте говорить на румынском языке. Что вас привело ко мне, тем более после таких событий и зверств, которые мы принесли вашему городу?» «Этот город не мой. Я из Гондеа, что недалеко от большого озера Тана. Его 2 года назад захватили махдисты и до сих пор удерживают за собой. А наш милостивый и храбрый повелитель император Йоханнес IV никак не может с ними справиться и собирает армию на борьбу с ними. Не хотите ли вы присоединиться к нему?» «Чего бы это, уважаемый? Ну, у вас возникла нелюбовь к суданцам и очевидные трения. Кроме этого, вы ненавидите Аль-Максума, он видный военачальник у махдистов». «Ну хорошо, с этим все ясно, я бы даже сказал очевидно. Но с чего вы взяли, что я вам нужен?» «Вы негр, вы вождь, вы талантливый военачальник, называющий себя нетипичным испанского происхождения званием. Впервые мною услышанным здесь, хотя я очень долго путешествую по Африке и много где бывал. Ваши люди сказали, что вы захватили власть над всем племенем, сгосткой воинов и продолжаете громить своих врагов. Нам нужны такие люди и ваши воины, которых становится все больше и больше». «Да, воинов у меня изрядно прибавилось». «Ну как воинов? Пушечного мяса прибавилось. Пока они станут солдатами, с них еще 7 потов сойдет. При моем непосредственном участии. А тогда... Сейчас у меня было помимо 200 отборных солдат еще 300 человек, присоединившихся ко мне, и вооруженных чем попало. Имелось трофейное оружие в количестве почти 70 стволов и изрядного запаса патронов к ним». «Ясно. Что вы можете мне предложить?» «Меня зовут Аксис Мехаис. Я являюсь приближенным самого императора Йоханнеса IV. Выполняя его деликатные поручения и путешествия с самыми различными миссиями. Мы можем помочь вам купить оружие, если у вас есть деньги и товар. Они у вас есть, я вижу, все ж таки я купец. Да и награбили вы много, и сейчас явно не собираетесь возвращаться назад». «Хорошо», — принял решение, — «я согласен. Но мне помимо оружия надо, чтобы вы прислали своих проповедников постулатов коптской церкви». «Вы хотите основать свое государство?» — сразу догадался умный семит. «Ну да, будем дружить семьями, то есть государствами». Аксис Мехрис прищурил свои орехового цвета глаза и более внимательно посмотрел на меня. Я состряпал самую бесхитростную рожу, какую смог. «Ничего не понимаю. Обычный мелкий царек и мысли такими масштабами», — проговорил он себе под нос полголоса на местном арабском диалекте, но я его понял. «Я поговорю со своим императором, и думаю, ни он, ни глава эфиопской церкви Абуна, Петр VII, вам не откажут и перешлют священников, возможно, даже отправят соответствующий запрос к Каир, его святейшеству патриарху Кириллу V, чтобы он тоже оказал вам помощь. А то, знаете ли, здесь наша церковь находится в меньшинстве, катастрофически проигрывая исламизации населения. И это несмотря на то, что она древняя, и ею были охвачены многие-многие народы. Но они сгинули во тьме веков, уступив место панзарским солнцем, другим. И католики вновь проникают на территорию Абиссинии. Когда вы сможете присоединиться к войскам, собираемым нашим императором?» Я прикинул в голове свои ближайшие планы. Так, захват города Вау, марш к озеру Альберта, потом резкий поворот на запад и путь к реке Уэлле, где у меня была назначена встреча с Феликсом фон Штуббе и его оружием. Но вроде как через полгода я буду готов. «Через полгода», — ответил я Аксису. «Это долго, но мой император все равно будет вас ждать, когда пройдет сезон дождей». «Кстати, а какой сейчас идет месяц и год по европейскому календарю?» Аксис задумался и ответил. «Ноябрь 1888 года». «Понял. Буду знать». «Возьмите этот знак, чтобы вас смогли узнать наши люди и сам император, когда вы придете с помощью к нему». И он протянул мне маленький кожаный мешочек, туго затянутый кожаным же шнурком. Развязав его, я обнаружил внутри небольшой золотой, необычной формы крест с выгравированными на нем символами и незнакомыми мне буквами эфиопского письма ГС. Как впоследствии оказалось, это был коптский крест. На этом мы и расстались. Он отбыл во свояси, а я остался со своими черными бара... людьми. Воевать дальше. Впереди меня ждало много непростых событий и усилий. Но жизнь того стоила.